Культурная среда. Добрый вечер. Рады быть с вами в этот замечательный вечер среды. Ольга Левская в передаче «Культурная среда». И напротив меня сидит Светлана Артемьева. Здравствуйте. Со Светланой мы знакомы. Я могу сказать, что история нашего знакомства – это история знакомства преподавателя со студентом когда-то, сколько лет назад мы не будем говорить, но какое-то количество лет назад в группе по английскому языку у меня училась красивая светловолосая девочка. Я хорошо помню, как ей притаскивали букеты мальчики с группы. Вот. Это был факультет, где студенты изучали экономику, маркетинг, менеджмент. И потом, спустя какое-то время, я пришла на выставку и увидела картину, подписанную Светланой Артемьева. А еще я увидела Светлану, беседующую с кем-то вдалеке, и у меня такая в голове произошла трансформация, когда ребенок, у меня на глазах получавший образование экономическое, вдруг у меня на глазах превратился в художника, написавшего такую большую работу, да, то есть она была интересна, я возле нее стояла, я смотрела, думала. Светлана, у меня вот эта вот история, то есть она, конечно, сегодня уже опубликована в газете, да, то есть что вот бывают такие истории, сегодня у нас появилась еще одна статья, да, сегодня день СМИ. Вот эта история, как она вообще произошла? Эта история, это, конечно, такой путь, наверное, не самый радостный и счастливый, как может показаться, но для меня, я из семьи, где очень такие авторитарные родители, и им выбор профессии быть художником или дизайнером казался каким-то необоснованным, и казалось, что ну что ты будешь делать с этой профессией, и было очень важно, чтобы после института сразу идти поступать, после школы сразу идти поступать, иначе как бы это что, ты будешь полы мыть? Это вот эта фраза, она была очень часто встречалась. И для родителей было крайне важно, чтобы я пошла учиться. У меня была старшая сестра, которая закончила международные отношения. Это был блестящий путь, который, кажется, ну почему бы и не второму ребенку туда же благополучненько и пойти. Есть один ребенок, экономист, и это уже проверенная дорога, да? Берем второго ребенка, помещаем и получаем ребенка-экономиста, хорошо идущего по проверенной дороге. Не по топкому болоту, а по нормальному такому пути. Да, да. Вот. Но оказалось, что не все так просто. Я когда пришла, я поступила, я поняла, что это настолько не мое. Да, у меня математический склад ума, и это до сих пор как бы это никуда не меняется. И это прекрасно реализуется в картинах, я могу добавить, кстати. Вот. Я думаю, что я приходила с института, я бросала рюкзак, сумку и говорила, я больше туда не пойду. Но мне говорили, что ты будешь полы мыть. И я приходилось возвращаться, как бы я, наверное, проявила такую слабость, свойственную тинейджерам, которую нельзя проявлять. И вот кто, если слушает, то выбор профессии – это такой личный путь. Нельзя доверять мнению чужих людей, нужно все-таки искать то, что действительно тебе близко. Я сейчас спрошу, а вот есть ощущение этих лет, проведенных в ВУЗе, как потерянных? Есть. Прям жесткое ощущение потерянности. Единственное, что я вынесла из вуза, из СФУ, это первое, это стрессоустойчивость, которая воспитывается в вузах, а вторая это английский язык. И больше я, наверное, похвастаться, к сожалению, ничему не могу. А вот меня момент, скажем так, того, что дает образование, всегда, как человека, работающего в системе образования и воспитывающего детей, очень интересует, насколько наше образование является потом где-то подпоркой, где-то помощью, где-то еще чем-то. Если говорить про второе образование. Второе образование, оно было более узкоспециализированное, и оно было, как сказать, все предметы были важны. в то время как, например, в СФУ было очень много сомнительных предметов, которые непонятно, зачем они существовали, ну, и зачем, зачем мы на них тратили время. Не было какой-то очень узкой специализации. Хоть мы и считались международники, но как бы узкой специализации не было, чтобы ты пошел куда-то и сказал, вот это я умею хорошо. А в После СФУ я поступила в художественный институт в наш Красноярский. Прямо с первого курса вот полностью всю вот эту систему опять заново. Да, мне было очень страшно. Я думала, боже ты мой, учиться 6 лет. Представляете, 6. Ты только что отучился 5, ты поступил, ты сдал все эти сложные экзамены, и ты понимаешь, что учиться тебе еще 6 лет. Я была в ужасе. Я думала, что я где-то с курса третьего уйду, и, может быть, бы я даже ушла, если бы не одни обстоятельства. И очень как-то было страшно, что ты проведешь в вузе 11 лет, по сути. Вот я провела, отучилась в высших учебных заведениях 11 лет. На самом деле страшная цифра. Но обучение в художественном институте было очень весело, интересно, и мне очень нравилось. Это те обстоятельства, которые задержали на третьем курсе? Да, у меня были проблемы с одним предметом, с одним педагогом по истории искусств, но я решила все проблемы. То есть в этом смысле получается, что вот это обучение, оно оказалось таким понятным, разложенным по полочкам, нужным и важным в каждом пункте, да, что было понятно, что, естественно, да, вот эти 6 лет, да, не было желания где-то сказать, так, стоп, я уже могу, да, а было желание пройти полностью это все, потому что это все в копилку, это все дает что-то. Да, но если у нас большинство студентов, кто поступал, они все-таки были после училища. Училище – это 5 лет. Это была большая, хорошая подготовка. Для меня первых 2 курса было очень сложно. Мне приходилось их догонять. Поэтому я пока их догоняла, когда я их догнала, у меня не было такого момента, что я прям сильно устала учиться. Потому что у меня все время приходилось, ну, догонять вначале, а потом мне не успела наскучить. Угу. А, получается, что сперва был такой интенсив, который давал драйв, да, и потом, получается, этот драйв просто плавно перешел в то, что ты попал, наконец ты догнал, да, и дальше вместе со всеми логично как бы вышел. И получается, что это люди, которые тоже учились 11 лет, только у них эти все 11 лет были в одну корзинку. Да, да. А есть ли какие-то преимущества у человека, который имел возможность сравнить корзинки? Или какие преимущества вот как видятся, да, то есть вот у человека, который все-таки все 11 лет работал в одном направлении, вот рыл этот тоннель? Мое мнение, что у меня больше преимуществ, потому что школа накладывает некие стереотипы. Стереотипы мышления и стереотипы того, как все должно быть. И ты потом не можешь вырваться из этих стереотипов. Для меня было проще, я не успела в них уйти с головой до конца, поэтому мне вырываться из стереотипов легче. И сейчас, по сути, весь мой творческий путь я занимаюсь тем, что я вырываюсь из этих стереотипов, из той школы, которая есть. И почему у меня сейчас все творчество, оно трансформируется. Я уже не могу сказать, что я живописец. Я уже двигаюсь в другие стороны, я развиваюсь как график, делаю очень огромное количество экспериментов, которые многие не приводят к результатам, которые бы хотелось. Я делаю инсталляции. Это другой абсолютно образ мышления. И в ВУЗе не учили, например, концептуально мыслить. Что такое концепция? И сейчас для меня это большой такой труд понимания, что это такое концептуальное искусство, что такое современное искусство. Я очень много путешествую, я очень много везде езжу, я вижу, как это все происходит. Я понимаю, что как это работает. Я понимаю, почему ужас школа в том проявлении, в котором она была, она уже не работает. Но школа не шагнула, наш, например, институт или училище, они не шагнули в новое время. Получается такое некое западание. И сейчас нужно этот процесс пройти самостоятельно. Как бы этому не учили. Получается, что есть некое, скажем так, да, вот когда мы говорим про существование школы, вот есть школа, которая из года в год, в числе прочего, когда мы говорим про художественную, да, про художественную систему художественного образования, сложившуюся школу. Ну, например, это сложившаяся школа такая-то, да, это поддержание традиции. Mm-hmm. А сейчас тот самый момент, когда поддержание традиции, оно не работает, то есть нет той индивидуализации именно школы, у нас должна быть индивидуализация отдельного действующего художника, а школа этому противоречит, я правильно понимаю? Да, так оно и есть, потому что художник – это не просто тот человек, который пишет или рисует картинки, это своеобразный человек, философ, который ставит перед собой определенные задачи и решает их не посредством философских трудов, да, а посредством формы. То бишь выходит либо в картину, либо в объект, либо в какое-либо пространство, либо в слияние всего этого вместе, добавляют туда еще и музыку, и звук, и свет, я не знаю, да даже запах тот же самый. И это все сливается воедино. И это является все созданием показать какую-либо эмоцию, либо какой-либо контекст, либо какую-то рефлексию на то, что происходит в мире, например, на ту же самую политическую ситуацию. Это может быть тоже рефлексия, да? И как бы либо это просто действие, да, как happening, да? Можно там поджечь вот двери ФСБ. Это тоже искусство. Оно, для этого не надо, наверное, учиться рисовать там, я не знаю, обнаженку. Но для этого нужно быть художником по образу мысли. Ну, человек, который это сделал, он, насколько я помню, все-таки учился рисовать обнаженку почему-то, да, то есть так или иначе этот момент тоже оказался важным, да, то есть для того, чтобы отказаться от того, что ты рисовал обнаженку и сделать что-то другое, в общем, для того, чтобы выйти на тот уровень философии, иногда нужно, то есть, пройти и потом осознанно этот путь изменить. Да, и такой момент, что открываешь, например, книги художников, где собраны все картины, каталог персоналии, вначале ты видишь, что человек владел классической школой, а потом смог от нее отказаться. А просто так начинать стилизовать или делать какие-то абсолютно непонятные вещи, они не будут иметь под собой основы. И это будет как-то странно. Вот как раз вот этот момент, да, когда зритель обычно выйдет последний этап, он и не очень понимает, что для того, чтобы стать художником-примитивистом, сперва нужно стать академически образованным художником, который может нарисовать практически, скажем так, любой простроенный правильно и так далее, по всем законам, да, то есть и прекрасно должен знать, для того, чтобы потом это сломать в какой-то неожиданный момент и в неожиданной схеме. И чтобы это стало убедительно, чтобы это было, имело образ, а не было каким-то просто цветным листочком бумажки, непонятно чего. Вот, и поэтому потом люди приходят, смотрят на результаты и говорят, ну, у меня ребенок тоже так может. Вот что-то в этом роде. А если мы говорим про нашу школу живописи, ну, вот про Красноярскую школу живописи, где у нас вот эта вот стадия перехода? То есть какой этап у нас является таким, ну, скажем, с точки зрения развития, у нас же все равно мы так или иначе где-то догоняем, где-то опережаем. Вот где мы сейчас находимся? Я думаю, что мы находимся где-то в начале 20 века, а может быть, еще и в 19-м. Но нас очень часто можно сравнивать, что идет некое отставание в стране, например, от Европы, да, которая бежит впереди нас. Но у нас есть свой колорит при этом. Так что здесь это не с негативной точки зрения. Может это просто быть, констатация, это обаяние. Есть, да. Вот. А по поводу школы я могу сказать так, что по студентам, вот то, что я видела, когда училась, через что я сама прошла. Вот кто начал с третьего курса у нас выставляться, приходить с картинками, их робко выставлять на выставкомы, значит, убирать, когда не берут, или радоваться, когда берут. Вот те потом становятся художниками и действительно активно работают, пишут картины или делают что-либо другое. Но те, кто все 6 лет учился и думал, что вот когда я закончу, вот тогда я начну писать, как оказалось, такого и не случилось в большинстве случаев. Что это либо у тебя сразу есть тяга к этому, быть вовлеченным во что-либо, либо у тебя нет этой тяги. Получается, что волшебная кнопка, когда получаешь диплом художника, выходишь и открывается мир, и ты вдруг внезапно начинаешь... Нет, такой не существует. Такой нет. При этом, когда, вот, например, катаешься по миру и попадаешь в другие места, есть ощущение обаяния разных мест с точки зрения искусства? Или это некий просто общий отличающийся видеоряд от того, что мы видим здесь? Видеоряд отличается, очень сильно, но при этом, например, в столицах мировой культуры, таких, например, как Париж и Лондон, прослеживается такая унификация, что искусство, оно настолько интегрировано, оно везде сейчас, соцсети, все выставки, биеннале, что в результате оно подходит к одному какому-то очень такому расплывчатому, но при этом знаменателю. И сейчас, вот, например, у меня вот прошлой зимой была стажировка в Париже, мне посчастливилось провести 3 месяца в Париже, в мастерской, где было огромное количество художников со всего мира, все примерно одного возраста, все молодые, и я увидела, что делают другие художники, если они живут, кто в Мексике, кто в Испании, кто в каких-то еще странах, Канаде, Америке. У меня была прекрасная подруга из Австралии. Я поняла, что мы все делаем одно и то же. Хотя бы мы этого хотим, одного и того же. Мы думаем об одном и том же. И при этом мы каждый через свой жизненный опыт это пропускает. И мне стало так приятно, мне казалось, что мы живем здесь совсем в провинции, и нам тут все так тяжело и плохо. Но при этом, когда я увидела, что все проходят через этот путь, и где бы ты ни жил, ты проходишь через один и тот же путь, через одни и те же проблемы. И все как бы зависит только от тебя. Это было приятно, конечно. Еще вот этот момент, когда там, получается, да, в среде таких же, как ты, но при этом людей, вот есть понятие, например, русскоязычный поэт, например, или русскоязычный писатель, да, то есть это человек, который пишет на русском языке. Вот если говорить про русскоязычность художника, есть ощущение, что когда вот в эту среду было попадание, да, вот было ощущение вот чего-то связанного с идентификацией себя через страну? Или было скорее ощущение идентификации через возраст, через путь, через проблемы? Вот больше было вот этого уникального, или глобализация, она как раз вот как раз показывает, что, в общем, все одинаковые. Мы все вроде как одинаковые, но при этом у каждого свой колорит. Вот я не знаю, как об этом сказать. Когда не знаешь каких-то слов, мы, кстати, все общались на английском, все говорят на английском прекрасно, и все равно для всех он не родной, и каких-то слов ты не знаешь, но ты хочешь сказать какую-то идею, мысль, и ты переводишь это в жесты, и тебя понимают. Поэтому, когда ты перевел в жесты эмоцию, тебя поняли и жестами ответили, потому что тоже не знают таких слов. И в этот момент ты понимаешь, что все-таки вы думаете об одном и том же. И получается, что картины — это как раз тот самый способ избежать языка, показать напрямую эмоции и прочее. И, в принципе, в иноязычной среде, наверное, это особенно остро чувствуется, когда ты говоришь. Да, мы же вообще разговариваем формой, картинкой, либо какой-либо, там, например, инсталляцией. Поэтому она понятна для всех. Может быть, некоторые знаки не считываются, но сейчас в искусстве не так уж много знаков, так что скорее вот эта эмоция, она считывается. А почему сейчас в искусстве не так много знаков? Знаков? Наверное, раньше было все-таки религиозное искусство, по большей части. Был заказчик церковь, либо власть. И, соответственно, было принято добавлять огромное количество подтекстов каких-то скрытых. Да, это было, например, переложение той же самой Библии или каких-то эпизодов из Библии, и там уже много всего заложено текстового. Нужно было знать Библию прочитать вначале, и потом ты мог прочитать картину. То есть мемы, заложенные в Библию, работали, и работало образование, которое было, в общем, более унифицированным. Для меня показатель, например, у меня есть знакомый, он закончил католическую школу, и заходя, он считывает, он знает каждого героя на картине, потому что он понимает, что человек на картине одет в голубое, значит, это тот-то герой, если в красный, то это тот-то герой, если там с каким-то предметом, это... Это значит то-то. Это то-то, да, потому что я не могу такого сказать. Во-первых, я в православной традиции выросла, а во-вторых, мы никогда так не учили ничего. Ну, я подозреваю, что даже наша православная традиция, она не подразумевает такого знания, то есть у нас в целом, скажем так, это номинативное православие, но без того тонкого знания нюансов, когда мы смотрим на православную икону, момент сочетания цвета, формы нам, в общем, не так много говорит, если мы специально не копали эту тему. Да, и сейчас искусство стало больше как идея. Идея, концепция, некая новизна, некое новое прочтение той или иной идеи. И здесь все идут похожими путями. Да, потому что основные вопросы, которые волнуют человечество, они так и есть. Они те же и остались, они на протяжении тысячелетий никуда не уходят. Пирамида Маслоу. Это тоже. Культурная среда. Культурная среда на радио ВК. В эфире Ольга Ильевская. Беседует со Светланой Артемьевой, художником, расспрашивая про то, что происходит в мире искусства, в мире вообще. И вот вопрос по поводу того, что происходит в мире искусства в Красноярске. Что у нас сейчас есть нового? У нас сейчас есть прекрасное мероприятие, которое проходит. Это всероссийская выставка, выставка молодежная. Для того, чтобы представить, что такое молодежная, у нас такая четкая градация до 35 лет. Если во всех остальных сферах до 30, то у художников до 35, потому что мы так долго учимся. Вот. Проходит она на Дубровинского 1. Это галерея Енисей, абсолютно новое для нас здание. Оно недавно только открылось. И, пожалуйста, приходите, будем очень рады. На выставке более 150 работ. В основном красноярских художников и от Мурманска до Дальнего Востока присутствуют художники. Откуда еще есть картины, и как эти картины приходили на выставку? Как вообще художники в Мурманске, на Дальнем Востоке узнавали про эту выставку? В этом году был прекрасный проект летом «Таврида». Он прошел в Крыму. Это был государственный проект, и целая смена была посвящена художникам. И 200 художников молодых со всей России приехали на «Тавриду». Там был выигран как раз грант на проведение этой выставки. И очень интересные группы сложились в соцсетях. Общение завязалось очень интересное с соседними регионами. Поэтому, когда встал вопрос о проведении выставки, то выставком был объявлен в соцсетях. И, в принципе, вся та аудитория, которая работает, она получила, в принципе, информацию и заявились на участие. То есть кто захотел, кто увидел, те и заявились. Да, это абсолютно добровольное. Никого не заставляют в этом участвовать. Это чистое желание. А когда мы говорим про вот эту выставку, у нее название, вот это название, оно откуда возникло, откуда взялось? Угу. Что означает, скажем так, обозначение на картинке выставки? Выставка, так как она коллективная, она обобщена таким названием «Линия точка». Как линия, так и точка – это элементы картины, любой являются, и также это элементы в танце, в музыке, во всех видах искусства. Есть свои линии, есть свои точки. И, линия как процесс, точка как конечное какое-то заключительное, да, и так далее, и можно до бесконечности расшифровывать. Да, их можно найти в любом моменте. Вот. И так как проект заявлен как арт-эксперимент, мы уходим от такого стандартного восприятия выставки, что ты пришел, тихо прошел мимо картин и ушел, а желательно не шуметь. Вот. У нас выставка, в которой есть события, мероприятия, она наполнена. Например, у нас скоро будет 19 числа финал «Рифмы года». У нас выступает театр, у нас прошли уже мастер-классы и будут еще на этих выходных. Соответственно, идет такое наполнение. У нас приезжал прекрасный лектор. Это наше достижение. Нам удалось пригласить Кирилла Светлякова. Это главный специалист новейших течений Третьяковской галереи. Соответственно, это очень значимое лицо в современном искусстве. Человек, который понимает современное искусство, разбирается в современном искусстве. Ничего себе, такие бывают. Вот. Мы его пригласили, и он, кстати, никогда не был до этого в Красноярске. Для него это было тоже впервые. Мы его познакомили с тем, что происходит у нас. И он прочитал две лекции о современном искусстве, о том, как он это видит. Это было классно. На самом деле для нас это был... Потому что еще выставка должна быть, иметь некий образовательный момент, чтобы немножечко встребушить нашу ситуацию здесь, в Красноярске, взбудоражить кого-то, вызвать какую-либо эмоцию, и в дальнейшем как бы и результат будет лучше. Вот. Так что вот наша выставка «Линия. Точка» — это такой интересный проект. Он и по наполненности интересный, и по площадям, потому что мы его задумывали меньше, а потом у нас мы сумели договориться с площадями Енисея, и у нас более 1000 квадратных метров площадь. Это огромное пространство с панорамным видом на Енисей. Так художники у нас в Красноярске, наверное, еще не выставлялись. Потому что это уникально, когда ты не зажат в пространстве маленьком, где не висят картины шпалерно развешанные одна над другой, а ты можешь спокойно ходить по выставке, есть воздух, есть пространство, ты можешь, если ты пришел с друзьями, пообщаться совершенно спокойно, прям там же на выставке, есть место, как бы все это происходит хорошо. Панорамный вид на Енисей. У меня сразу возник вопрос. А вот конкуренция панорамного вида и произведение искусства, как вы этот вопрос решали? Потому что я понимаю, что когда есть пространство, ну, условно говоря, пространство с окном всегда обустраивается иначе. А здесь главные картины, и нужно, чтобы это огромное панорамное окно, оно каким-то образом не побеждало. Вот. Вообще, кто занимался распределением всего этого в пространстве? Вот пришло огромное количество, причем неизвестных работ. Вы их получаете, вы их распечатываете, вы смотрите на них. Что происходило дальше? Как это было? Мы с Екатериной Толстихиной, организатором выставки, мы занимались экспозицией, расставляли, таскали картины из угла в угол в надежде как-то их расположить. Конечно, было неожиданное для нас абсолютно момент. Очень много мероприятий наложилось на одно и то же время. И такие вот стены, которые городят собирательные, они где-то все были задействованы, и у нас был очень ограниченный ресурс с точки зрения стен. Мы хотели выстроить пространство по-другому, но выстроили так, как оно есть, в силу издержек, что не все бывает так, как хочется. Вот. У нас прекрасная скульптура, керамика есть, которая наполняет пространство. Так что попробовали сделать экспозицию, как получилось. Это уже зрителю судить. Но когда вы располагали это все, вы использовали скорее, вот есть люди, которые используют фэншуй, например. Ну уж точно не фэншуй. Точно не фэншуй, это хорошо. Сейчас у нас будет небольшой перерыв на рекламу, и я расспрошу подробнее про выставку и про те работы, которые представлены. И у нас еще много о чем поговорить. Хорошо. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов. и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Культурная среда. Культурная среда на радио ВК. Ольга Левская беседует со Светланой Артемьевой о том, как расставляются предметы на выставках. Ну, фэн-шуй не участвует. Нет, конечно. Это экспозиция. Это то, как те или иные работы работают с друг другом. Формат работы очень важен. Смысловая нагрузка, которая есть внутри. По цвету очень много разных законов, как зритель заходит, что его встречает, как его потом экспозиция развивается. Если мы говорим про инсталляцию, да, и говорим про вообще компоновку выставки, то вот есть сложная работа инсталляции, создание, да, продумывание и так далее. А когда мы говорим про выставку, это получается как гиперинсталляция, так? Да, это как огромная инсталляция. Так что, ну ничего, мы за 2 дня собрали, потом еще 2 дня развешивали, ну и в принципе все. Я правильно понимаю, что в процессе выстраивания можно даже дополнительное что-то сказать работами, которые используются? Да, экспозиция может как убить работу, так и улучшить ее. Это очень важно. Например, можно абсолютно разного эффекта добиться. Вот по этому поводу хотела спросить. Когда мы готовились к встрече, я попросила выслать небольшую информацию, и там был список выставок. И я знаю, что список выставок у художника, который работает над собой, да, то есть он может быть достаточно обширным. Вот были случаи участия в выставках, когда было понимание, что работа неправильно расположена? Я думаю, что большинство художников, так как у многих художников очень большие корона на голове, они скажут: «Ой, мои работы всегда не так вешают». Я вам расскажу о том случае, когда мои работы повесили обалденно. Это было в Железногорске, такой советский выставочный зал. Я захожу, и я вижу красную такую, знаете, малиновую стену, а у меня синие работы, 3 таких, и синие работы висят на красной стене. И я вдруг увидела свои работы в абсолютно другом ракурсе. И я поняла, как классно может голубая работа смотреться на красной стене. Это было для меня открытие, потому что у нас, например, нет выставочных залов, где могут подхвастаться различием, в основном белые стены. Поэтому, например, поэкспериментировать и сделать развеску по каким-то колерованным стенам, такой возможности у меня не было. Но здесь я не участвовала в экспозиции, мы просто отправили в Железногорск работы, их развесили. Но когда я увидела, я прям впечатлилась очень сильно. Мне теперь захотелось у нас в Союзе в художников, может, как-нибудь уговорить наших художников и все-таки один из залов сделать цветным. В несколько, может быть, какую-то черную стену, какую-то бордовую стену. То есть сделать идеальную галерею, где будут стены разного цвета, может быть, по полстены, да, разного да, цвета. Да, например, либо это каким-то образом надо тоже выстраивать композиционно. Один зал, например, оставить белым, а второй, может быть, раскрасить. Потому что это абсолютно неожиданные решения могут быть. Светлана, вот это уже скорее разговор галериста потенциального, а вот в этом ракурсе, да, одновременно, может ли художник быть галеристом? Галеристом с точки зрения всех такого классического понимания, наверное, нет. Почему? Потому что галерист — это такой театр по продаже, это маркетолог, это человек, который умеет договариваться с бизнесом. Художники обычно не умеют это делать. Вот. А вот экспозиция — это да, потому что в экспозиции те же законы, что и в картине. Получается, что когда мы говорим про представление предметов искусства, у нас есть две стороны. Одна — это выигрышное представление для созерцания, а другая — это выигрышное представление с точки зрения, ну, условно говоря, потребления, да, то есть и, например, потенциальной покупки. И когда мы говорим про искусство, да, вот есть у нас зоны искусства и представление его народу для повышения там уровня и так далее, и есть просто вот коммерческая сторона искусства. Галеристы, они работают в основном со второй зоной. Или вот когда вы по миру путешествовали, какое было впечатление? Это работает на пользу первого развития, на пользу второго продвижения конкретных элементов и единиц? Есть серьезные галеристы, которые берут художника, они его раскручивают, и они подписывают с ним очень долгосрочный проект, подразумевая, что через 10-15 лет художник действительно раскрутится, и они тогда действительно получат свою серьезную комиссию. А вначале, конечно, это большие вложения в художника. Это помимо печатной продукции, это нужно иметь свой список клиентов, покупателей, это четкое понимание, как художник будет развиваться, это нужно быть психологом, чтобы понять, стоит ли в этого художника вкладываться или не стоит. Потому что я за свою маленькую карьеру уже вижу, сколько художников просто потерялось. Вроде учились все вместе, а многие просто потерялись. Это, конечно, очень печально, но для галериста, хорошего галериста, нужно видеть не те 10 картинок, которые художник принес сегодня, а то, что он сможет сделать через 10 лет или через 5 лет. То есть проследить мысленно траекторию, да. Выцепить то, что называется бизнес-планом, возвращаемся к первому образованию, да. Да, вспоминаем оттуда какую-то терминологию. Вот, и получается, если говорить вот в этом ключе, скажем так, все-таки экономическое образование, оно связано с планированием. Угу. Вот здесь мы можем говорить о том, что траектория планирования, и вот мы говорили про работоспособность, играет положительную роль? Трудоспособность – это просто необходимое качество. Надо работать, работать, еще раз работать. И в творчестве это абсолютно... Ты должен делать это постоянно. Постоянно развиваться, искать новые формы. Как только ты решаешь для себя, что вот я нашел нишу, то это значит начинается путь деградации, потому что ты будешь либо повторять себя, что уже само по себе неинтересно, да, либо ты просто деградируешь и скатишься в какой-то абсолютно низкий уровень. Момент, когда говорят: «О, молодец, здорово, хорошо получилось», это скорее дорожка, которая, ну, вот скажем так, это руку протягивают к развитию или к деградации? Я думаю, что к развитию. Говорить, что хорошо, тоже надо. Очень интересна конструктивная критика. К сожалению, критики конструктивные, ее поймать очень сложно. Это большая уникальность — найти человека, который сможет понимать искусство настолько, чтобы делать достойную критику. Есть какие-то персонажи, персоналии, которые в этом смысле помогли на каких-то этапах пути и со своей стороны именно выступили? Или это обычно были такие какие-то разовые случаи выхватывания, когда просто берешь и выцепляешь сам уже из большого потока всего? Для меня это, конечно, Елена Юрьевна Худоногова. Это искусствовед, который преподавал у меня в институте. И после института, после окончания и завершения таких официальных отношений, завязались уже такие дружеские отношения. Елена Юрьевна, она заботится, она критикует, как раз дает вот ту конструктивную критику, которая тебя делает лучше, тебя заставляет. Помимо этого, она, конечно, помогает в каких-то вопросах решить. Какой-то... Для меня это педагог, мой учитель. При этом момент, скажем так, критики, который дается, да, вот это должна быть критика такая всегда с поощрением или жесткая критика? Как лучше воспринимается? Вот. Елена Юрьевна делает хитро, она иногда по головке погладит, а потом нет. Поэтому и как раз тоже такой момент, что просто глупо просто сидеть и критиковать. Тоже нет смысла. Как бы здесь такой элемент критики, говорится, что-то получилось, что-то не получилось, и идет дальше развитие. Дальше это обсуждение. Потому что крайне важно обсуждать. То знание, которое ты получил, если ты прочитал книжку, но потом ни с кем ее не обсудил, это не станет твоим знанием, это не перерастет в твой, как бы, как в английском, активный словарь. Да, ты знаешь слово, но не факт, что ты его можешь употребить. И также с точки зрения любого знания, пока ты его не проговорил с кем-либо, даже если у тебя собеседник не читал эту книгу, но ты все равно высказался, это уже говорит о многом. Это говорит о том, что те или иные знания стали твоими. И то же самое с художниками. Ты что-то получил, ты выучил, ты узнал, ты проговорил, а дальше ты еще должен перевести это в физический объект. В какой момент, в какой-то мере это изобразить? Будь это графический лист, или это будет картина, или еще что-то. Ты должен это воплотить. Даже если ты потом это никогда никому не покажешь, а свернешь в рулончик, это тоже должно быть. Я знаю, что есть одновременно двойной опыт. С одной стороны, вот есть опыт обучения, да, и он постоянно идет, потому что развитие это подразумевает. И есть опыт преподавания, обучения других людей. Ой, кстати, преподавание мне очень сильно помогает. У меня школа для взрослых. В центре города я преподаю в мастерской. Я не беру детишек. Мне неинтересно с детишками, к сожалению, наверное. Но мне интересно со взрослыми, со состоявшимися личностями, которые приходят и хотят заниматься творчеством. Где мы проходим основные базовые знания и переходим в творческий момент. И это интересно. Это очень интересно. Мне приходится проговаривать все те знания, которые я получила. Тем самым я их не забуду никогда. Мне кажется, теперь уже никогда, проговорив их столько раз. Ну да, хочешь узнать, научи другого. Есть такой принцип. Наверное, да. И второй момент. Из-за того, что каждый раз приходится придумывать для учеников новые задания вместе с ними, мы придумываем какие-то интересные, приходится все время что-то новое. Потому что уже на те же грабли не наступаешь, как бы выполнил одно задание с одним, в следующий раз ты такое же задание не даешь, ты уже двигаешься дальше. Каждый раз вот этот процесс поиска нового задания или новой какой-то формы исполнения этого задания тоже интересен. А еще интересны люди, они взрослые, они уже состоялись в своих профессиях, они рассказывают интересные вещи. Вот у меня есть одна ученица, она геолог. И мы с ней решили сделать композицию, посвященную походам, геологии. И когда ты видишь горящие глаза, и что ты понимаешь, для человека это не просто картинка. Как раз вот для человека это станет проходом через его личный опыт. Хоть я не геолог, но я помогу с точки зрения формы, да, а человек даст ту как раз смысловую нагрузку внутрь работы. Можно сказать, что вы вместе, вот первые работы, да, вы создаете вместе, или это все-таки работы учеников? Я могу сказать так. Это большая проблема, с которой нужно бороться. Художники молодые, которые выставляют свои институтские работы. Так делать нельзя, потому что нельзя считать работу своей, когда ты выполнил ее с педагогом. На это закрывают многие глаза, и нам приходится иногда закрывать, но так нельзя делать. И уже в следующем проекте я постараюсь не допустить ни одной такой работы, потому что это работа совместного производства. Это вот как Айвазовский, да, и его ученики, и картины подписывал Айвазовский своим именем. Очень трудно найти картины Айвазовского, потому что их такое количество, что физически он не мог написать, потому что раньше была такая принята, скажем так, традиция, что подписывалась фамилией учителя. И здесь мы можем говорить о чем-то, ну, пусть не аналогичном, но тем не менее. Это взгляд учителя, трансформированный, возможно, реализованный посредством ученика, но где-то ученик выступает в качестве инструмента, я правильно понимаю? Да, да. Конечно, я когда училась, я тоже носила эти работы на выставку, и некоторые выставлялись. Но, если честно, у меня было по большей части, что работы, которые я делала вечером или просто для себя, они не входили в просмотр. Но, к сожалению, есть ученики, есть студенты, которые прям просмотр, работы, которые были на просмотре, которые были использованы для получения оценки, они выставляют на выставках. С этим надо бороться постепенно. Наверное, резко нельзя ничего делать, надо все очень медленно, постепенно. Но при этом также важно, чтобы люди с третьего курса примерно начали выставляться уже. Вопрос. Получается, что есть люди, которые, в принципе, не понимают, а что здесь такого, да? То есть это же я сделал, моя рука водила, да, мне подсказали, как правильно, но при этом это сделано мной, да? То есть вот границы между идеей и содержанием люди не проводят, я правильно понимаю? Да, не проводят, а надо бы проводить. Особенно, что касается тех, кто получает все-таки высшее образование. Здесь либо работа должна была быть не представлена на просмотре, либо она также может быть выполнена в стенах института. Но с этим надо так постепенно. Раньше было с этим жестче, потом как-то стало свободно, а теперь, я думаю, пришло время немножечко все-таки к этому по-другому относиться. Потому что педагог — это педагог, он уже состоялся. А у нас есть такие педагоги, как Владимир Николаевич Бычинский, который оказывает большое влияние на своих учеников. Я у него училась, прекрасный педагог. Но если педагог поставил натюрморт, то это все-таки натюрморт, который был поставлен педагогом. Даже если ты его сам лично написал вечерком. Получается, что даже тот смысл, который вкладывается предметами, да, он должен быть авторским. Да, если ты пошел в тот же самый натюрмортный фонд и поставил эти предметы самостоятельно, даже те же самые, это уже тогда твое. А если это сделал педагог, то это сделал педагог. Потому что он использовал определенные механизмы, да, определенную свой даже опыт, символику, свой опыт, и это уже является его творчеством. Замечательно. Вот этот момент, его было бы очень хорошо объяснять, потому что у нас сейчас очень популярны, например, мастер-классы, в процессе которых люди лепят, условно говоря, изображения, используя принципы, ну, скажем так, вот как пишется, хохлома, да, то есть когда берется вот, вот здесь мы делаем такой мазок, делаем такой, вот, и при этом понятно, что это один из способов, да, присоединить людей к потенциальному творчеству. Но вот где способ помочь людям увидеть, где творчество, а где поиски себя, которые, ну, все-таки остаются в поле. Да, сейчас очень много интересных мастер-классов, где людям дается картинка, написанная учителем прямо вот непосредственно, и они ее повторяют. И как бы становится вопрос, если ты делаешь копию, то почему ты делаешь копию невеликого художника? Тогда есть, можно спокойно взять копию Моне и написать Моне. И это действительно будет, когда висеть дома, это будет копия Моне, выполнена даже своими руками, или того же Пикассо. Это прекрасный опыт учиться у копий, но копии, которых художников, давайте учиться у великих. Нельзя взять человека, делать копию с еще не утвердившегося в мировом художественном мире, скажем так. Как радикально. То есть, да. А вдруг там тоже кто-нибудь великий? Может быть. Но вот потом пройдет 100-150 лет, и будем копировать. Вот один из моментов, когда мы говорим про искусство, да, это то, что художник может стать великим только после того, как его могильный камень порос мхом. Вот есть такая позиция. Она насколько оправдана? Я так не думаю. Есть тот же самый Аниш Капур, который при жизни воспет и живет прекрасно, еще достаточно молодой. Есть сейчас авторитеты вот в мире искусства, да, про кого можно сказать? Вот художники, чьи картины достойны копирования прямо сейчас. Ну, сейчас изначально, наверное, картина как-то сама, как таковая умерла. Так что, соответственно, мы переходим уже в новую форму. Мы переходим в форму инсталляции, скульптур, создания каких-то пространств. Это для меня, например, был интересный опыт Сен-Шапель в Париже, когда я зашла. Там огромные витражи, и поднимаешься на второй этаж, заходишь, и ощущение, что ты дышишь фиолетовым воздухом. Это абсолютно новое какое-то ощущение пространства. Это из классических примеров, где Сен-Шапель является прекраснейшим собором, капеллой, простите, в то время как сейчас искусство современное, это то создание того же самого пространства, но оно создается другими средствами, по-другому. И сейчас очень много выставок, где ты заходишь действительно в пространство, и ты чувствуешь, что-то произошло, ты пережил некий опыт, вот как в первый раз в готический собор пришел, или там в православную церковь, или в мечеть. Ты, для тебя это некий новый опыт, новое самоощущение. Вот, поэтому копировать это как бы невозможно. Здесь такой момент, а зачем? Вот. А копировать картины можно спокойно импрессионистов копировать. Это один из самых такой популярных для копирования. Есть люди, которые предпочитают голландский натюрморт. Пожалуйста, у кого есть только силы, упорство, потому что это нужно обладать титаническим просто усидчивостью, чтобы сделать голландский натюрморт. Чувствуется знание вопроса. Светлана, а вы копировали голландские натюрморты? Голландский натюрморт нет. У нас был на третьем курсе в институте копийная практика в Эрмитаже. Я копировала Мане «Луга в Жаверни». Прекрасная копия. А я как-то, когда ее брала, я была просто впечатлена картиной, а когда начала работать, я поняла, боже, зачем? Потому что точная копия подразумевает все направление мазков, подбор цвета, как это все работает. Технология, это, конечно, грунта, начиная буквально. Начиная от грунта, от формата, набора красочного слоя, это все свои законы. Вот я, ну, я была в восторге от того, когда я скопировала это. Вот копировать нужно. Вот если вы хотите сходить на какие-либо курсы, я вам рекомендую не идти на курсы, где делают непонятно что, а идите на те курсы, где вам педагог, например, поможет скопировать какой-либо шедевр. Это присоединение, да? Это присоединение. Вот это называется учиться. У меня, например, сейчас девочка копирует девочку на шаре Пикассо. Восхитительная работа. Это целая философия в этой работе, целая жизнь. И даже если вы потом повесите это дома, это будет такое понимание, что у вас есть вкус, что вы можете выбрать ту работу, которая шедевр. Почему бы нет? Я за копирование. Ну, это прекрасно. Копирование совершенно точно является одним из способов понимания и понимания технологии, которая важна. А если мы будем говорить про Светлану Артемьеву, художника, вот картины можно увидеть на выставке, да? При этом это не просто картины сейчас, я понимаю, что новый этап, да, у нас сейчас. Я пытаюсь вырваться, наверное, из плоскости картины. Мне немножечко это не так легко дается, как бы хотелось. Но вот моя последняя работа, например, это уже такой взрыв. Как бы работа состоит, как она, полиптих, но она является единоцельной, состоит из большого количества картин, которые как бы разрываются уже между собой. Посмотрим, как пойдет дальше мое творчество, потому что ты хочешь одного, а потом ты все равно как бы в процессе, оно трансформируется. И есть такой момент, что нельзя, например, сказать, что я буду делать, вот, например, как Хёрст, да, вот буду мариновать акулу. Ну, ты никогда не сделаешь что-то под кого-то. Ты должен пройти этот путь сам. Вот у него был свой определенный путь. У каждого человека свой, у меня другой будет путь. Ну, вот сейчас у нас получается такое завершение передачи и маленькое пожелание нашим слушателям. Занимайтесь искусством. Мне кажется, живопись — это прекрасное хобби. И если можно ходить по галереям, можно смотреть на картины, и можно заниматься этим дома, либо с учителем. Так что ходите на выставки. Культурная среда. Светлана Артемьева сегодня беседовала с Ольгой Левской об искусстве. Спасибо. Культурная среда.